Глава 8. Говорят, характер семьи отражает дом. Или народная мудрость оплошала, или характер этой семьи был загадочен. В обширном помещении, кроме известного бильярдного стола, нашли приют всевозможные вещицы. Имелись китайские разнообразные вазы, там и сям располагались бронзовые безделушки и фигурки кастлинского литья, по стенам вольной россыпью гнездились картины вперемешку с афортами и фотографиями каких-то бородатых предков, по полу катились волны разношерстных ковров, а с потолка свешивалась люстра, бережно укутанная чехлом, в прорехах которого виднелись хрустальные сосульки. В большую гостиную, как для себя назвал это помещение Родион, выходило целых 5 дверей. Через проход, украшенный драпри, виднелась гостиная поменьше, а еще отрастал короткий коридорчик несуразного вида. Но самое поразительное располагалось в дальнем углу. Пол с потолком соединяла спиральная лестница из кованого металла, перила которой завершались мощной львиной лапой. Для чего понадобилось это сооружение, ведущее в никуда, догадаться было не по силам даже сыскной полиции. Быть может, все тот же архитектор замахнулся на второй этаж, а потом бросил и от лени накрыл чердаком. Где-то в отдалении тикали часы. Всхлипы утихли. Бородин гостеприимно выжидал, пока Ванзаров осмотрится и принюхается, лишь полюбопытствовал, угодно ли собрать всех в одном месте. Родиону было угодно как раз обратное. Он просил отвезти его в комнату кухарки, но Нил Нилыч, смутившись, предложил начать с маменьки. Неудобно не представить хозяйке дома гостя, хоть и приятного во всех отношениях, но все-таки. И, не дожидаясь согласия, нырнул в ближайшую дверь, из которой почти сразу выплыло передвижное сооружение на скрипящих колесиках. Родион торопливо поклонился, а когда выпрямился, был сражен открывшимся зрелищем. На величественную спинку старинного резного дуба, увенчанную 2 сферами с символами зодиака, опиралась дама удивительной красоты. С такого лица плакаты бы писать, истинное воплощение Родины-Матери вообще и материнства в частности. Дама была в летах, но сколько этих лет ею прожито, казалось совершенно неважным. Удивительным образом она сохранила обаяние молодости, чистоту кожи, ясность взгляда и спокойную мудрость женщины, пожившей и знающей в этой жизни немало. Назвать ее пожилой, а уж тем более старухой, язык бы не повернулся. Прямая спина и золотистый отлив аккуратной прически без единой искорки седины. Ванзаров оказался не в состоянии составить мгновенный портрет, потому что и так было очевидно. Госпожа Бородина — исключительная женщина. Нестерпимо захотелось сложить голову ей на колени, чтобы погладила и похвалила Родиошу хорошим мальчиком. Да и сам матерый бильярдист будто уменьшился ростом, став маленьким послушным мальчиком, и вовсе растворился. Хотя ничего такого не происходило. Нил всего лишь покорно ждал за спинкой стула коляски. Сооружение тоже не рядовое. Вместо привычного инвалидного кресла к старинному стулу приделали 4 колеса валика и площадку для ног, в результате чего сооружение отдаленно смахивало на детскую игрушку «Конь на колесиках». Отогнав сопливое наваждение, чиновник полиции выслушал, как его представил Бородин, и еще раз поклонился. Дама ответила такой теплой и нечеловечески доброй улыбкой, что Родиону потребовалась вся сила воли, чтобы не растечься сиропом. «Очень приятно, Филомена Платоновна», — — сказала она голосом, пропитанным материнским теплом, как губка мылом. «Редко, когда имя...» — Филомена — это полное любви по-гречески — настолько точно отражала внешний образ персоны. За сладостным туманом нельзя было не заметить ее глаза цвета морской волны. «Кажется, Родиону Георгиевичу хочется узнать, сколько мне лет». Чиновник полиции стал отнекиваться, но его просили не церемониться. «Не больше 50», — выдавил он. Его наградили самой материнской из всех улыбок этого мира. «Как нехорошо обманывать, но все равно спасибо за комплимент. Мне 63, молодой человек». И ему протянули руку для поцелуя. Касаясь губами тонкой, почти девичьей кожи, Ванзаров ощутил волнующий аромат духов, какие женщины используют для соблазнения и охмурения. Мысли, шально залетевшие ему в голову, мы оставим в тенечке извилин. Нечего им тут делать, мало ли что порою выскакивает из грязных подвалов души. Вполне овладев собой, Ванзаров сумел вернуться к делу. «Я вряд ли могу быть полезна», — печально сообщила Филомена Платоновна. «Маменька не может передвигаться без посторонней помощи», — вставил Бородин. «Нилушка, зачем эти подробности? Он славный мальчик, не правда ли? Я воспитала его добрым, чутким, отзывчивым. Его любят и ценят в обществе, и сам он всегда готов помочь любому. Недаром кормила его грудью до 5 лет, маменька». Взрослый мужчина зардел шаловливым мальчуганом. Родион хорошо понял состояние мужчины в 2 раза старше его, и с ним проделывали подобный фокус родительской любви и нежности, от которой хотелось провалиться или повеситься тут же при гостях. «В этом нет ничего постыдного. Ребенок, выросший на материнском молоке, здоровее и добрее прочих. Он так долго не мог оторваться от моей груди. Но, маменька!» «Так что происходило нынче утром?» Чиновник полиции принялся спасать остатки мужского достоинства бильярдиста. «Эту ночь, как и все прочие, я спала плохо, почти совсем не сомкнула глаз. От духоты не спасали и открытые окна. Забылась тяжелым, мучительным сном только под утро. Внезапно меня разбудил чей-то пронзительный крик. Я позвала, но ко мне никто не явился. Крики продолжались, слышался голос Аглаи и рыдание Антонины, но я... не знала, что случилось, и самые черные мысли уже овладели мной. Я вся извелась, пока не появился Нилушка и объяснил происшествие». Ванзарву показалось, что ему зачитали вслух какой-то сентиментальный роман. Или так бывает со старыми людьми? «Насколько понимаю, окна вашей спальни выходят на правую сторону дома, где эркер?» — спросил он. «Кто-нибудь проходил утром?» «Ах, нет, я никого не замечала». «Что может означать появление у вас на заднем дворе гл...» Родион осекся под страшным взглядом заботливого сына. «Все это происшествие...» «Ума не приложу», — неожиданно резко сказала госпожа Бородина. «Думаю, чья-то очень жестокая и глупая шутка». «И все же предложили обратиться в полицию?» «Нет». Нилушка настоял. Я отговаривала, но мой мальчик не послушался. «Прошу прощения, Филомена Платоновна, что вынужден спросить, но это мой долг. У вашей семьи есть в прошлом некие тайны, о которых кто-то захотел напомнить подобным образом?» «Нет. Никаких тайн нет и быть не может», — ответила дама строго. «Мы простая и открытая семья. Помогаем, чем можем, бедным, и не задираем нос. В нас нет дворянской спеси. Деньги моего мужа не сделали нас хуже или злее. Надеюсь, господин сыщик, вы мне верите?» «Я чиновник полиции, мадам». «Тем лучше. Желаю вам скорейше разыскать шутника и примерно наказать его. Нил, отвези меня». Деревянное сооружение удалилось под благородный скрип. Вернувшись из спальни, Бородин тяжко вздохнул, словно делился с таким же любимым сыном одним им понятной бедой. «У маменьки отказали ноги», — оправдываясь, сказал он. «Что только не делали. И докторам показывали, и на воды в Будапешт возили. Ничего не помогает». «Давно это случилось?» «Уже 3 года. Желаете допросить Тоньку?» «Я бы зашел к Аглае». Бородин послушно направился к двери, соседней с материнской спальней. Вежливо стукнул и крикнул в створку. «Нянюшка, к тебе можно?» Ему никто не ответил. «Тут полицейский чиновник, господин Ванзаров, хочет кое о чем расспросить. Впусти нас!» В двери расползлась узкая щелка, из которой стремительно выскочило нечто в черном и тут же захлопнуло за собой вход. «Нечего там делать!» — сказал хриплый старческий голос. Нил Нилыч отошел в сторону. На Ванзарова уставились слезящиеся черные зрачки, как будто выпиравшие из корявого личика, перепаханного морщинами. Клочки седых патл выбивались из-под косынки, повязанной в спешке. Старушка, а вернее сказать бабка, если пожалеть слов «баба-яга» или «ведьма», казалась озлобленным хорьком, у которого от бессильной ярости шерсть встала дыбом, хотя шерсти на сгорбленном загривке, конечно, не просматривалось. Мерзкое создание, на вид глубоко за 70, выглядело полным сил. Или, во всяком случае, способным вцепиться длинными когтями, то есть, конечно, ногтями, в лицо гостя. Такой нянькой в страшной сказке пугать. Между тем Нил посматривал на нее с тихим обожанием. Да, ко всему привыкнуть можно. «Так и будем в смотрелки играть», — прорычала Аглаюшка. «Что вам угодно? Зачем пришли?» Изобразив строгое достоинство, которому и дела нет до вздорных старушек, чиновник полиции официально спросил. «Что можете сообщить об утреннем происшествии?» «Нечего сообщать». «Но ведь вы, Тонька дура, крик подняла, всех разбудила, а то бы...» Что бы случилось при другом развитии событий, Аглая не раскрыла. Зато строго и въедливо уставилась на Бородина. Нил Нилыч как-то сразу заторопился, вспомнил, что Буцефал под солнцем жарится, надо отвезти под навес, указал, где комната кухарки, и героически смылся. Ванзаров уже собрался продолжить приятную беседу, как вдруг старушка резво подскочила и шипяще процедила. «Убирайтесь-ка отсюда, господин хороший, нечего тут делать, сами разберемся. И нос совать нечего, тут дела семейные». «Неужели?» «И шутить со мной не вздумай. Ишь, гусь выискался!» С вредной птицей Родиона сравнивали в первый раз. Все больше с мишкой или с бычком. От досады за попранное достоинство не сдержался. «Извольте взять должную манеру!» — гаркнул он. «Я вам не мальчик, а чиновник полиции для особых поручений. Не какой-нибудь там сыщик, а лицо официальное, и требую отвечать, когда спрашиваю, а то быстро продолжим в участке». Вся эта мальчишеская тирада не произвела на Аглаю ровно никакого впечатления. И морщинка не дрогнула, буравила водянистыми зенками непрошенного субъекта. Только ответила почти ласково. «Миленькой, пугать меня не надо. Я уж ничего не боюсь. Подобру тебе советую. Не суйся. Ничего, кроме грязи, тут нет. Уж поверь мне. Сами разберемся». «О каком семейном проклятии упоминали?» — упрямо спросил Родион. «Послушал бы меня Нилушка, не поскакал в полицию, так и затихло бы все. Само собою бы разошлось, как волны в пруду. Показалось, ему что-то болтало с испуга, даже сама не помню». «Про какой рок вам известно?» «Не буди ты лихо, мил человек. Нечего тут делать посторонним. Что можешь знать о жизни, мальчик? Усы-то велики, да только на них молоко еще не обсохло. «Куда суешься, птенчик? Сначала хоть женского тела познай. Эх ты, герой! Того гляди, накличешь беду, поверь моему слову, и уж тогда поздно будет». И, оборвав разговор, Аглая скрылась под сухой хлопок двери. А вот сыскная полиция, утершись, что называется, и подобрав осколки профессиональной гордости, а вместе с ней и мужской, направилась в другую сторону, в вытекавший из большой гостиной узкий коридорчик. Там обнаружилась еще пара дверей. Из одной отчетливо тянуло дымом дешевых папирос. Около другой обозначилась лужа крыжовенного варенья. Стараясь не влипнуть, Ванзаров издал церемонный стук и сразу распахнул створку. На узкой кровати, застланной цветастым одеялом, сидела барышня не старше 30, бесцельно уставившись в неведомую точку на стене. На гостя и бровью не повела. Родион решил было, что ошибся и попал в комнату горничной, но фартук, разукрашенный вареньем, и проем, в котором виднелась кухня, подсказали. Кухарка в этом доме, прямо сказать, была странной. Обычная столичная повариха, дородная баба из ближайших губерний, простая, развощекая, с грубыми красными пальцами, с двумя, а то и тремя подбородками. Тонька же выглядела барышней из бедной, но приличной семьи, с правильными чертами лица, худыми пальцами и вполне стройной талией. Мгновенный портрет говорил, что девушка может быть образованной, умной, хотя и немного замкнутой. К образу прислуги прямое отношение имел только платок, стягивающий щеку, слегка припухшую. «Зуб болит?» — участливо спросил Ванзаров. «Болит», — равнодушно ответила Тонька, не одарив взглядом. На этом общение закончилось. Сколько ни пытался Родион разговорить, как ни подъезжал с разных сторон, как ни подлизывался и не пробовал слегка угрожать, девушка отвечала упорным молчанием. С не меньшим успехом можно было общаться с тазиком или банкой. Потеряв терпение, чиновник полиции оставил и это поле боя, с досады чуть не угодив в лужу варенья. В соседней комнате ждало очередное открытие. Сложив ботинки на хлипкий столик, а сам, привольно развалившись в плетеном кресле, пускал дым в потолок за неимением окон, молодой человек щуплого телосложения, растрепанного вида и худощаво-романтической внешности. Угадать в нем лакея могла только буйная фантазия. Вошедшего чиновника полиции окинули равнодушным, если не сказать брезгливым взглядом, зад от сиденья не оторвали, а каблуков не сняли со столика. Кажется, гость, изнеженное существо, не беспокоил. И даже узнав, что перед ним чиновник полиции, Орест Иванович, именно так звали прислугу, переложил папироску в левый уголок губ. И только. Подавив желание взять за шиворот и встряхнуть наглеца так, чтоб подавился папироской, Родион вежливо спросил, что может сообщить о происшествии. Оказалось, юноша был разбужен криками. Когда изволил выйти во двор, там уже находились Тонька, Аглая и Нил Нилыч, так что для следствия совершенно бесполезен. Единственный обитатель дома, на которого явление глаза не произвело никакого впечатления. Одно из двух. Или туповат до неприличия, или цинично равнодушен. Что, в общем, одно и то же. «Почему в доме так грязно и не метено? Пыль кругом, крошки на полу в гостиной?» — строго спросил Ванзаров. На него уставились удивленные светло-карие глаза. «Я что, горничная, что ли, за всеми убирать?» И гордый лакей выпустил облако дыма. Вздохнув напоследок аромат дешевых папиросок, Родион вернулся в большую гостиную. Там уже поджидал Бородин. Судя по невинно-неприступному виду, дело с конем закончилось вполне успешно. Настолько, что фиакр уже виднелся на прежнем месте. Нил Нилыч блестяще улыбнулся. «Ну как? Уже нашли разгадку?» «Мне посоветовали не вмешиваться в ваши семейные дела». «Хай, ну конечно, няня!» Нил отмахнулся, словно от осы. «Вечно в каких-то страхах и сомнениях пребывает. Не слушайте ее. Я здесь хозяин». Не рискнув сомневаться в этом вслух, Ванзаров сказал: «Надо допросить еще одного свидетеля». «Это кого же?» — удивился Бородин. «В доме больше никого нет».